Ее? Да, но чей? Я не знаю. И никогда не спрашивал? Если захочет, расскажет. Тебе что, даже не интересно? Гвен не любит болтать языком. Может, он твой? Вы не поверите, но до сих пор у меня с Гвен не было сексуальных отношений. Но ты же ночуешь у нее. Иногда ей не хочется быть ночью одной. Ты спишь в той же комнате, что и она? Иногда я сплю на раскладушке, той, что в углу стоит. А теперь угадаем. Как вы об этом узнали? Я медиум. И снова шутите. Ты не возражаешь, что я задаю такие вопросы? Пока нет. А как ты умудряешься обходиться без... Обходиться без чего? Вы не поняли меня. А, вы это имели в виду? Она необычный человек, ни на кого не похожий. Я, в свою очередь, тоже. И нам наши отношения нравятся именно такими. Ты хотел рассказать мне про это? А вот сейчас вопросов довольно. Окей. Я надеюсь, что однажды я останусь с ней навсегда. А что до остального? Пока очень запутано, но эта девчонка для меня. Удачи тебе. Я не верю в удачу, я верю в терпение. Вижу. И в понимание людей, хотя я и скучен, если сравнить с кем-нибудь, с братом, к примеру. Я не могу много дать, но одного у меня не отнять. Я решил взять Гвен под защиту, ей нужен кто-то типа меня. А что до меня самого? Я уже был женат, поэтому не тороплюсь. Ей необходимо время на утряску и притирку, и она старается. Вы заметили, как она изменилась? Да, что-то есть. Это заняло долгое время. Разумеется, и сейчас она иногда становится опасной для себя. Я слежу за окнами и ножами. Какое отличие от тех дней, когда я только встретил ее? Отныне моя цель жизни — помочь ей обрести себя. Это нелегкая задача. Но я верю, что справлюсь. Терпение и труд все перетрут. Верь, и произойдет чудо. Эта девчонка — настоящий клад. А с первого взгляда не разберешь. Умна, как дьявол. Впрочем, вы это и так знаете. Буду откровенен. Сначала вы ее мучили. Потом мой брат Чет. И ни один из вас не сделал ей ничего хорошего. Я пришел к нему как-то, он кричал на меня, переступая границы приличий. Пришлось мне подучить его кулаком. Ты его избил? Пришлось. Я не хотел, чтобы их отношения продолжались. И они прекратились. Может, Чет и прав? Может, она сама? Мне плевать, чем она там ему не угодила. Больше ее никто не обидит. Он мягко улыбнулся, глядя на меня. Чей ребенок? Я уже сказал, что не знаю. И тебя не... Абсолютно. Он ваш? Я тоже не знаю. Он ее ребенок. Остальное не имеет значения. Может, она тоже не знает? Я рассмеялся. Он нахмурился. «Смешно», — сказал он. «Но такие вещи разрывают девчонок на куски. Пожалуйста, не приходите к ней больше». Я взглянул на него. Лицо Чарльза выражало решительность. «Будет очень жаль, если вы к ней придете», — сказал он. «Обещать не могу». Он допил свой Александерс, нахмурился, уставившись на стол. «Окей», — наконец произнес он. «Что окей?» «Это значит, чему быть, того не миновать». Он еще раз изучающе посмотрел на меня, повернулся и позвал официанта. «Тебе никто не говорил, — сказал я, когда он надел пиджак, — что ты вылитый Хагерти, атташе по делам Эйзенхауэра. Я похож на Оскара Хаммерштайна. Вы знаете, кто он?» «Оклахома». «Правильно, и другие мюзиклы». Он замолк. «Не думаю, что Гвен полюбила бы такого бессовестного негодяя, каким вы прикидываетесь. Я не слишком прямолинеен». Подошел официант. «Еще минуту?» — спросил меня Чарльз. Когда я кивнул, он вместо того, чтобы расплатиться, заказал еще пару. «Оскар Хаммерштайн — мой идеал!» Мне как-то не пришло в голову, что ты можешь быть с ним знаком. Я был вторым помощником электрика на первой записи «Король и я». «А, вот как! Я и не знал!» «Не надо делать из меня идиота, мистер Арнес. Я вовсе не дурак». Он быстро оправился от вспышки гнева, но я заметил, что ему не хотелось выдавать свои эмоции. Когда он заговорил, голос его вновь был мягок. «До встречи с мистером Хаммерштайном я всегда представлял текстовиков песен эдакими перекати-поле с парой мексиканских бобов меж ног. Но во время работы, понаблюдав за ним, я понял, что он и мистер Ричард Роджерс во всех случаях оказывались самыми толковыми и деловыми людьми в театре. И все же они как Китс и Шелли наших дней. Вы понимаете?» «Не совсем. Они написали о любви лучше всех в наше время. Они, к тому же, хорошие бизнесмены. Никто не сумел взять с них больше налога, чем надо. Их зубы остры и крепки. Теперь понятно?» «Уже теплее. Опасность таким парнем, как я, состоит в том, что такой парень, как вы, может с чего-то решить, что ему удастся перехитрить меня. Вот теперь яснее некуда. Мой мягкий тон и прямота, я честно сказал, что вы мне нравитесь. Можно подумать, что... Но это ничего не значит. Вот почему я смотрел в оба глаза на мистера Хаммерштайна. Он ничего не имеет против соседа, он ему брат. Но можно ли представить, чтобы он позволил ему завести шашни с его женой? Можете ли вы себе представить, что было бы с соседом, вздумай он попробовать?